Глава 11. Опять тяжкие думы. Как же это не похоже на веселое времяпрепровождение обычного игрока. Проявление коваля в нашем плане сразу сдвинет баланс сил. Думаю, первые сейчас спешно выпрашивают его благодать, всячески усиливая его. Вот только насколько он силен, неизвестно. Но вспоминая свой полет от его алтаря, прогноз неутешительный с отрицательной прогрессией по мере его дальнейшего усиления. Через чат позвал всех своих подельников, в том числе жену и Шурина, в княжеский замок Белгорода. Вряд ли кто-то до сих пор спит. Хочу, чтобы все были в курсе дел, в дальнейшем не придется объяснять прописные истины. Переполошил обслуживающий персонал, заказав завтрак на пятерых. Обычно мы в замке не трапезничали. Немного порефлексировал по поводу того, что уже не знаю, как правильно относиться к обслуживающему персоналу из смертных местных. Может, уже прямо, но честно называть их прислугой? Вертикаль власти, ты везде. Любое общество в любом виде стремится структурироваться, будь то стая, стадо животных или человеческий социум. Причем, как мне очень сильно кажется, у животных она гораздо честнее, чем у венца эволюции. Вот и у меня, назвался князем, полезай на трон. А не сможешь, не вытянешь. Тебя постараются уйти, что в моем случае, конечно, немного проблематично. Либо твоя страна окажется на задворках истории. И не надо ныть, не хочешь быть внизу, стремись вверх. А вот по головам других или нет, это уже чисто твой выбор. Слуги, по моему приказанию, притащили небольшой круглый стол, чтобы все наши чувствовали себя на равных, сервировали его и удалились. Первым пришел Бахтерин, живущий здесь же, в замке. Затем Иван и Елена, Миларена задержалась минут на 5, прихорашивалась, наверное. Позавтракав, а с необходимостью питаться сейчас все довольно строго, почти как в том мире, что даже немного напрягает, и дождавшись, пока приберутся и унесут посуду, приступил к цели собрания. Друзья, первое совещание Малого Круга Государственного Совета Руси объявляю открытым. Первый пункт повестки – исповедь одного неумного человека о положении дел в божественной сфере нашего мира. «Самокритично, но давно следовало», – высказалась Колючка. «Шпарь, внимательно слушаем». Кое-что они уже знали. Кое о чем догадывались, но теперь я выложил все, о чем сам имел представление. Ситуация вообще не до конца понятна из-за крайней скудости и расплывчатости информации. Из основного и практически не вызывающего сомнений, нас очень не любит администрация и многие топовые кланы. Остальным в большинстве своем мы фиолетовы, пока не выплыла инфа о небесном материке. При раскрытии последней, любви нам явно не добавится, появится зависть и, возможно, опасения, тем более, как это подадут различные источники. Лично у меня нехорошие отношения с Ковалем Сваром и Сатаной, с Абадоном прохладно-подозрительные, с Марой очень неясные, несмотря на ее возврат мною в этот план. «Как это возврат? Глобального сообщения не выскакивало», — говорит девушка. «Действительно, не было, ну и что? С Ковалем так же». На мой зов откликнулся давным-давно, а сообщение о возвращении прошло только-только. Необходимый храм с алтарем и последователи? Не зря каждый раз Свар разговор на них сворачивал. О, Шаньзу Тяньзы. Этот притих ни слуху, ни духу. Даже интересно, хватило ему сил выбраться из своего внепространственно-временного пузыря? Неизвестный фактор на многомерной шахматной доске жизни. Слушай. Начал Светопал. «Может попробовать поговорить с Марой? Я так понимаю, что у двух архидьяволов вместе сил и возможностей достаточно много. У них целый план в собственности. С Ковалем Сваром не по пути, или все-таки получится сосуществовать?» «Сосуществовать? Возможно, до тех пор, пока он не усилится в достаточной мере. Отвечаю, как думаю. Тогда надо создавать третий полюс божественной силы. Действовать заодно с Марой, создав, к примеру, военный союз. Другим вариантом выходит лишь запереться на нашем материке и жить, иногда втихаря шастая на остальную землю. Честно говоря, не думаю, что идея с Марой блестящая. Но существовать словно крысы, таясь в укромном уголке и изредка высовываясь, желания мало. Давайте пока займемся населением и солдатами, а потом слетаю к ней насчет пообщаться. Этот день, наконец, пришел. Долгожданное время набора воинов в Белгороде. Сегодня вызвали из цифрового небытия и поселили в столице 600 с лишним тысяч людей, и только людей. Вообще, Русь, моей прихотью, монорасовое, мононациональное, совершенно атеистическое государство. Не хватало только разборок из-за роста, цвета кожи, формы ушей, вкусовых пристрастий, языка, а особенно вероисповедания. Это бомба с введенным часовым механизмом под фундаментом страны. Поэтому на Руси строго и лаконично. Белокожие хуманы, русские, правда, с 25% добавкой немецкого генотипа, для орднунга, и 10% корейского, это для трудолюбия и усердности в делах. Последнее мне чем-то ближе, даже вот не знаю с чего вдруг, чем все другие азиатские архетипы. Такие игры с настройками нанимаемых местных жителей мог позволить себе любой владелец дорогой собственности, если окажется в состоянии выложить круглую сумму. Ведь чем дальше отход от принятого в игре стандарта для текущей местности, тем дороже. Помню, как писали, что попробовавший виртреальность через капсулу арабский нефтяной шейх засадил в единственную столько денег, создавая личный гарем из 10 000 девственниц, его непременные условия, всех мыслимых рас, видов и цветов, что загнал свой эмират по уши в кредит на 20 лет. А сам позднее скончался от истощения, сутками пропадая в игре и забывая про еду. Надо думать, стремился сделать женщиной каждую наложницу без исключения. Родственники шейха потом с полгода распродавали имущество, поправляя финансы своего микрогосударства. Многие экзотические дамы попали в бордели по всему игровому миру, других купили частные лица для собственной коллекции. Некоторые при этом требовали подтверждения администрации, что приобретаемые девушки по-прежнему являются девственницами. Тогда я посмеялся. Даже наши новориши, в которых правильно только часть вориши, не смогли переплюнуть его степенью дебилизма в попытках самого крутого понта. Сейчас задумался, а не натуральное ли это рабовладение? Продажа другому лицу без учета мнения ходячей вещи. Млять. А сам я кем получаюсь с полученными из премиум-пакета работниками? Перепродать не могу, они не собственность, но их жизнь зависима от меня. Если я их убью, меня даже не покрасит. Да, я на Руси, по правде говоря, могу убить вообще любого, и мне за это ничего не будет. Ведь и стражами, и охраной, и милицией городов управляю я, как полновластный владелец. Представил, что именно сейчас, где-то в мире, какой-нибудь маньяк, садист, извращенец безнаказанно издевается над бесправным куском или даже кусками цифрового кода. По телу пробежали мурашки. Что дальше? Вполне возможно, тому захочется большего. Настоящих жертв в виде игроков и настоящей боли. Мррр, твою мать. Пока, именно пока это невозможно, а что потом, после оживления окружающего? Как мир будет реагировать и развиваться? Невольно на ум приходит сравнение нашего мира игры с официальной историей того мира. Прекрасный древний мир со множеством героев, богов, великих построек через афинскую демократию на позднем этапе, где на каждого свободного эллина-гражданина, по разным оценкам, приходилось от 3 до 30 рабов, к темным средним векам, длившимся 1000 лет, где нравы временами были такие, что не дай случай попасть туда, чур меня. Нашему миру тоже предстоит пройти подобное. И не является ли та земля таким же виртуальным миром, ушедшим в самостоятельное плавание? Хотя одна Земля вряд ли, вся та Вселенная, это ближе к выдуманной истине. И как теперь с этим прикажете жить? А ведь придется. Иначе для чего мы все тут копошимся и стараемся? «Ты меня слышишь?» — терпеливо спрашивает Иван. «С раздумьями я выпал из реала». «А, что?» «Подготовленную раскладку точно не меняем?» «Нет». Слово веско упало, знаменуя конец неуверенности и метаний. Цель поставлена. Цель должна быть достигнута. Этот мир станет нашим. Оглядываю открытое окно набора стражи столицы. Для второй элиты с помощью денег и чужих мозгов с хорошей фантазией индивидуально вырисовывались черты лица, придумывались имена Ники, прозвища. В общем, проводилась максимально возможная персонификация персонажей. Отряд решили немного видоизменить по сравнению со всеми стандартами. Долго мудрили с классами, специализациями, умениями бойцов, пытаясь по максимуму использовать возможности и преимущества с учетом заранее выделенной под них легендарной экипировки. Оставляя достаточно воинов для гарнизона столичной милиции, очков найма удалось наскрести на 127 персов уровня 320 плюс одного суперчеловека. Это охотник-повелитель зверей и друид-сила зверей 850 левела. Охотник в такой сборке мог приручать животного как питомца лично для себя, избегая промежуточной работы в виде запаковки в свиток. Для него я приготовил одну из наших жемчужин, гидру 750. Добавляя 10% к номиналу, 75 уровней, получалось, что минимальный уровень владельца должен начинаться от 825-го. Всем другим игрокам эту фишку с заполучением своему нанятому неписью элитного рейд-босса ломало то серьезное обстоятельство, что местные программно не могли приручать животных, с такими редкими исключениями, что их и упоминать не стоит. Но вот если Миргард Русич уйдет в срыв... Классовая система в игре запутана и переплетена в достаточной степени, чтобы дать игрокам возможность хорошенько поломать голову в случае создания гибридных классов, на которые в последнее время вспыхнула сильная мода. Навеском шли различные ограничения. К примеру, лукарь сочетался только с друидом, при этом смесок терял доступ к магии, но мог пользоваться умениями друля. Классовая сложность задиралась до 7,8 стандарта, зато значительно расширялся диапазон умений, включающий лечение. Дальше невидимость никоим образом не сотрудничала с луками, в отличие от магии, поэтому в игру постоянно достаточно большим потоком вливались наивные юные мага-разбойники. Я к их числу ни в коем мере не отношусь. Думающие, что будут из инвиза безнаказанно обрушивать на голову врагов смертоносные заклинания, разом всех убивающие. Им вечно чего-нибудь не хватало. То интеллекта, то ловкости, то дальности применения заклов, а то и просто ума. Нет, безусловно, опытные игроки, сходившие на рерол, поддерживаемые гильдиями, вполне успешно применяли эту тактику, планомерно раскачиваясь и готовясь к неизбежным межклановым битвам с партизанскими действиями и террористическими налетами на важные объекты. Мы же выбрали для магических бойцов связку «как у меня», по той простой причине, что зияющие прорехи в нужных статах точно сможем прикрыть комплектами вещей и бижутерии, а высокой классовой сложностью на их долгом жизненном пути нас не испугать. Выгоды же очевидны. Невидимость, возможность видеть чужих невидимок, увеличенная за счет храмовника здоровье, немота на расстоянии, возможность для такого странного заклинателя прикрыться собственным легким щитом от стрел лучников. Необходимые им очки талантов для взятия умений непрофильных веток развития мы получим через зелье таланта. В данный момент можем добавить 5 очков от 2 зелий, а дальше посмотрим, пока рецепты 7 и 10 талантных зелий не попадались. Эти зелья, а также эликсиры постоянства на статы, другие зелья, по мере их готовности, стоит дать пропить всем создаваемым персонажам. Наших возможностей хватит. А чуть позже, когда наши королевские милорны достаточно повзрослеют, они смогут давать нектар души леса. Понемногу, к сожалению, но все же. А это очки талантов почти на халяву. Не зря же я выпрашивал ростки на рассаду в большом количестве. С помощью стражей управились со всеми городами. Их помощь просто неоценима. На сей раз в комнате управления остаться пришлось мне. Сначала нанимать, а затем распихивать народ из городов по поселениям. Колючка руководила шествием големов, перемещающих клетки со зверьем, а Иванон производил найм солдат из городских ратуш. Немного странно, но Асгард не имел функции прямого найма городской стражи. Думали, что не потребуется, или забыли. Всего смогли набрать почти 1400 бойцов, как бы не так много, но зато каких! Да в совокупности сотни пятисоток, да при поддержке питомцев, с которыми еще предстоит тщательно и до конца разобраться. Первым сформировали ударный кулак в легендарном облачении. В нем в качестве бойцов первой линии будут выступать паладины в специализации «Заступник». Как танки, экстра-класс, во всем остальном не очень. Доступны только латы и тяжелый ростовой щит. Запрет всего двуручного, за исключением копья. Запрещен даже арбалет. Самолечение обрезано, оставлена только лишь аура защиты. Ладно, хоть всякие божественные умения удары оставили. Из-за низкого уровня в минуту никак не популярен у одиночных игроков. Лишь прошаренные и мощные гильдии могли себе позволить содержать на зарплате достаточное число таких воинов, чтобы получать значимый профит от их участия в битвах. Ведь игра за заступника похожа скорее на нудную работу. И то надо еще ухитриться найти такого человека, что согласится гамать подобным очень скучным классом. За то, что они во множественном числе способны творить в строю, множество умений на уменьшение урона, стойкость, защиту от магии, чего стоит умение «Живой щит», в сомкнутом строю получаемый урон распределяется на десятерых ближайших братьев по специализации. А так как я князь, узурпатор, диктатор и тиран, ломать напор накатывающихся волн противников будут именно они. Выдам им цельнометаллические копья и стоять до смерти врагов. Вторая шеренга — светопалы, непосредственно поддерживающие впереди стоящего как в боевом, так и в лечебном плане. Этим тоже копья, как главное оружие в строю. Защита есть, переходим к атаке. Когда строй врагов сломлен, или если противник изначально не придерживался строгой организации, по команде первые две шеренги синхронно размыкаются, пропуская вперед воина-крестоносца, обладающего повышенной защитой и антиконтролем, действующего в спарке с рыцарем смерти специализации «Палач», который сражается исключительно двуручным оружием, при этом может наводить противостоящим ему всякие гадости из темных умений. Первый прикрывает второго, пока тот своим довольно медленным, но при этом очень мощным двуручником, используя немалые классовые бонусы, пробивает защиту соперника, отвлеченного на крестоносца. Пока сохраняется строй, крестоносцы в состоянии помогать первым двум шеренгам с помощью длинного копья, лежащего на плечах у паладинов, а палачи, прячась за спинами воинов со щитами, могут беспрепятственно разряжать во врагов мощнейший арбалет, рассчитанный на их силушку, скоординированно с другими стрелками, охотясь на вражеских жрецов, магов и другие важные цели, чтобы выносить их намертво. За палачами уже упомянутые храмовники-магистра-разбойники, но с мечтами обзавестись понимающих во всех отраслях народного хозяйства, то бишь магии, не срослось. Нельзя получить ранги выше, чем у нанимателя или любого игрока в клане, если наниматель его глава. Затем, под прикрытием щитов воинов, спецификации «Мастер-оружейник», которые также являются мобильным резервом, могущим быстро ударить в нужное место, идет целый ряд разных магических существ. Друиды-жрецы для бафов, лечения и возможного будущего воскрешения сорвавшихся воинов, ведь неписи не возрождаются. Класс друидов здесь повышал индекс коэффициента здоровья на каждое вложенное очко характеристик. У друидов он, в отличие от других тряпичных классов, равнялся 40, так же, как у охотника, что даже выше, чем у разбойника с его тридцаткой. Чернокнижники и демонологи, как проклинатели-дебаферы, призыватели и адепты магии тьмы, с которой у меня не все ладно, даже ранга мастер нет, запустил. Тройка человек одного из самых редко используемых классов. Экзорцист, которые обладали даром изгонять из нашего плана призванных существ и развеивать потусторонние сущности. На случай призыва врагами какой-нибудь большой жуткой дряни. А тут нежданчик, мгновение, и того просто нет. Добавкой шла магия света, а лично от меня арбалет со вставкой ящичка под свитки точности. Десяток эзотериков, некое его подобие шамана для людской расы, также работающие с духами. К большому сожалению, эти классы не позволено сочетать с какими-либо другими, точно так же, как оборотней, паладинов, рыцарей смерти, шаманов, монахов, чистых бардов и некоторых других малых классов без разделения на специализации, а также отдельные спеки внутри больших классов, вроде того же воина-крестоносца. Краплениями по всему ряду идет еще одна странная сборка тряпки. Маг-телепортатор, лекарь, министрель, сразу 342 уровня, что позволит им переносить за раз 12 человек помимо себя. Необычную конфигурацию телепортатора подсмотрели на корейском форуме. Кто-то долго мучил калькулятор классов и умений, чтобы с учетом их ограничений дать возможность подобным магам представлять собой нужного члена общества, то есть рейда. Маг-телепортатор, помимо своей главной обязанности, обладал врожденной магией света, в которой в основном собраны различные усиления своих юнитов и заклинания против существ инферно и нежити, через убийство которых разрабы и предлагали ему расти по уровням. В новой редакции у него появлялись возможности чуть ниже среднего лекаря и баффера-музыканта, хоть и с заметным ростом классовой сложности. Но так хоть качаться можно уже не только в подземельях и локациях с нечистью. Спек Министрали с его умениями к тому же давал неплохую устойчивость контролям. А еще они, как обладатели огромных резервуаров маны, исполняли роли запасных батареек для магов и передвижных антимагических щитов. Им всем однозначно в питомце слонов, защиты хозяина, хрен их кто убьет. При необходимости в строй включаются охотники-друиды, но чаще всего они будут действовать самостоятельно, двумя отдельными отрядами в паре с разведчиком-храмовником-магистром-разбойником. Мой выбор кажется мне самым лучшим и сбалансированным. Для этих, правда, специализации выбираем воришек, чтобы заполучить стелс. Замыкают построение, опять же, крестоносцы и мастера-оружейники, все с выпитыми зельями, чтобы постоянно видеть невидимое. Но их все равно поддерживают лучники и неизменные храмы. Храмовники, разбойники, магистры. Остальная часть войска более традиционна и однообразна. Все те же мастера-оружейники, светопалы, друиды-жрецы, охранники-друиды и храмы. Не сказать, что зверски им будет, но свои функции выполняют качественно, дополняя друг друга. Суматошный день подошел к концу. Честно говоря, думал, что он никогда не закончится. Поздним вечером решаем проехаться по улицам непривычно многолюдного Белгорода. Поведение местных жителей вызывает невольную усмешку. Они как будто еще не до конца вжились в предложенную им роль, тупя и тормозя. Хотя так далеко не со всеми. Многие уже вполне освоились, деловито спешат по неизвестным делам, либо неторопливо прогуливаются по уютно подсвеченным улицам, намереваясь зайти в кафешку или найти себе другое развлечение. Эх, я бы не отказался сейчас сходить именно в ночной клуб, оторваться под ритмы транса, настроение желает. Но чего нет, того нет. Заменяем кабаком с музыкантами и бардом-песенником. Налокавшись пива, втроем с Иваном и Еленой, орем старые песни, подпевая исполнителю. Чую, что завтра мне будет стыдно за свое поведение перед женой. Но разве мы не заслужили? Окончание праздника вышло вообще веселым. Подрались на кулачках с посетителями, даже не помню по какому поводу, а затем смылись от родной милиции. Боюсь, что жутко спалились, когда я заорал Милке: «Быстро на Пегаса и домой!» Она призвала единственного на весь мир крылатого коня и улетела, спорить не стала. Очнулся я в городском особняке с головной болью и отсутствием внятных воспоминаний о последних часах вчерашнего дня. Заглянув в список доступных в чате, увидел, что у Колючки и Иванона стоят непонятные значки «недееспособен». Понял. Быстро сигаю в Армин, перед отправкой послав короткое сообщение любимой, что буду позже. Отбыл по важным делам. «Князь, мы так долго ждали тебя!» Экспрессивно восклицает Орлик. «На предмет?» Осторожно интересуюсь у своей второй жены. «Книга!» «Что книга?» «Книга, которую ты обнаружил!» Не добавляет ясности княгиня. «Можно немного поконкретнее?» «В книге есть рецепт для увеличения детей!» «Зачем их увеличивать? Мозги после вчерашнего действа не желают расшифровывать маловразумительные слова взбудораженной Альвы». Только через пару минут расспросов удалось выяснить, что в переданной мною книге краткий перечень редких растений, эликсиры и зелья на их основе, есть один рецепт, который привел Альф, трепетно относящихся к детям, в шок и благоговейный ужас, увеличение плодовитости. У меня даже челюсть немного отвисла после осознания факта, что это значит для долгоживущих. Глаза Орлик, Арм, Эльф с такой болью и надеждой смотрели на меня, что поневоле пришлось узнавать подробности, кто, что и где. Виталион. Точно знакомое название цветка. Открываю карту, нахожу. Травинель. Вот для чего ему нужны были живые цветы, за которые не поскупился отдать довольно редкие рецепты. Мозг с пробуксовкой выходит на пиковую мощность. Свободным телохранителем. 10 лучшим травницам и гвардии готовность номер 1. Главу разведки ко мне, быстро!» Орлик в страхе отпрянул от меня, буквально побежав выполнять указания. «Я жутко зол на полукровку Травинелия и себя, позволившему этому смеску с ничтожными хуманами обмануть князя. Тьфу, черт! Что такое со мной? Ничтожные хуманы? Реально почувствовал себя в шкуре князя рода Альвов? Так ведь в тот момент князем не был». Еще даже с Эльвину Лиэной не породнился. Как бы то ни было, нарезаю задачи подчиненным, попутно с удивлением узнав, что функции предвечного леса в единственной выполняет великий лес Вилории. Чуть подумав и вспомнив, где именно он расположен, удивляться перестаю. Разослать шпионов всюду, где возможно. Интересует эльф-полукровка Травинель. При нахождении немедленный доклад. Основной акцент на Вилорию и его королевский дом. «Принято». Бывшая глава одного из домов, а ныне руководительница, так и не заработавшей по моей вине, как надо внешней разведки, с легким поклоном исчезает из княжеских покоев. «Альвы готовы к выходу. Княгиня?» «Да, князь». «Отлично. Через несколько минут вернусь за вами». Возвращаюсь на Русь. Тихо-тихо забираю троих своих почти питомцев и шустрика. Портирую их в дикие поля региона Форта Восточного. Затем вновь столица Серебряных Альвов. Переход. 99 пар ушей, в том числе и женушки, на скакунах переносятся в Россию, в дикие поля под Владивостоком. Я сотой парой. Альвы настороженно смотрят на голема и джина и почти влюбленно на Скорпа. Пришлось немного раздраженно напомнить им о необходимости разведки местности. Сам с недоумением сравниваю карту и окружающую местность. Попытался даже перевернуть электронную карту вверх ногами, но безуспешно. Тьфу, поторопился, ошибся точкой выхода. Сделал я не совсем приятный для самомнения вывод. Тронулись. Гвардия со мной. Телохранители вперед. Уничтожать всех издалека без риска. В крайнем случае сразу к нам подстрахуем. «Магия действует ограниченно, помните об этом? Выполнять!» За суровостью голоса скрыл навигационную ошибку. «Зато немного покачаемся на зверушках. У меня 3 супербойца, да и я сам не промах, потерь не будет». Альверы-телохранители, вопреки своему предназначению, бросили охраняемое тело и группами, с лихим посвистом, помчались набивать дамаг для новых уровней. Детство у них из одного места еще не до конца улетучилось, что поделаешь. Растянутое взросление долгоживущих. Умчавшиеся вперед альверы вскоре вернулись, таща на хвосте стаю диких собак. Поупражняемся. Выезжаю в первые ряды, торможу помощников, которые выдвинулись на перехват. Шустрик послушно замирает на месте, не шевелясь. Каст немощи из отстающей магии тьмы. А когда стая подбежала ближе... Земля взорвалась множеством побегов, тормозя хищников, сегодня исполняющих роль жертвы. Кастую великую топь и следом жар инферно. Результат неожиданен. Грязевая ванна затвердела, словно камень, замуровав попавших в нее собак. У кого одни лапы, а кого и по шею. Прекратить стрельбу! Переодеваюсь в маг-набор. Долгий 10-секундный каст адской лавы и душераздирающий визг сгорающих заживо зверей. После такого никогда больше не буду использовать его на милых, безобидных и беззащитных хищников, исключительно на игроков.